494. Вы хотите спасения и преуспеть, но для этого нужно согласиться в действиях. Нужно понять, насколько каждое разбитие ритма губительно. Уже 10 лет подготовляю этот час битвы. Скажите непокорным, что нарушение нити равняется отпадению от владыки. Именно теперь запомним это окончательно. Много мостов нужно спешно перейти сейчас, и нельзя растрачивать сокровища. Мы требуем, чтобы хотя бы теперь это время было признано особым, иначе вместо блестящей победы можно ввергнуться в разорение. Мы ведем вас к победе, и никто не имеет права мешать нам. Сейчас темные силы будут действовать ничтожными мелочами, но именно на них легко закалить торжественность.